и по тому письму послан был указ к губернатору Киевскому из тайной канцелярии, дабы разыскал о том, и он, и губернатор, прислал сюды розыск, в котором не найдено конца, а, может быть, что и есть подлинное известие о том деле, да за страхом от полуботка не объявляют правды, а понеже он, полуботок, и прочие ныне здесь явились в великих преступлениях того для по приложенной при сём росписи «Сбери тех людей, которые в розыску были, и обнадёжь их, чтобы они безо всякой опасности ехали сюды для обличения полуботка, и отправь их сюды не за арестом, но токмо с офицером для провожания». Дело полуботка с товарищами отдано было в Вышний суд. Ну, прежде всего, они были спрошены, зачем без согласия Вильяминова разослали универсалы, устрашительные для простого народа. Они отвечали, что от самого Вильяминова запрещения не слыхали, и, в свою очередь, жаловались на бригадира, что он послал во все полки с офицерами универсал, чтоб подданные своих владельцев и старшин ни в чем не боялись, шли бы с челобитьем на них в коллегию, и по тем универсалам от подданных начались к владельцам и старшинам противности. Владельца Забелу побили и волосы выдрали, старосту села Погребков били смертным боем. Второе обвинение. Когда у них бывают советы о важных делах, тогда они должны давать знать Вильяминову, которому надобно присутствовать при таких советах, но они ему об них не объявляли. На это был уклончивый ответ, что важные дела случаются у них нечасто. Третье обвинение. Кроме генерального суда, в Глухове собственный суд учредили, не объявив об этом Вильяминову. На это отвечали, что объявляли, и он сказал: «Хорошо». Но по последствию в Малороссии оказалось, что челобитное, подданное полуботкам, Савичем и Чернышом от имени всего малороссийского народа, этому народу неизвестно, что полуботок с товарищами принудил некоторую старшину, бывшую в Глухове, приложить руки к белому листу, на котором после написал челобитную, чтоб малороссийской коллегии не быть, а вместо нее быть генеральному суду из 7 особ. Полуботок с товарищами объясняли дело так, что первая челобитная написана была у них в Глухове малороссийским письмом, к которой и руки были приложены, а на бланкете прикладывали руки для того, чтобы челобитную переписать письмом великорусским, что и было сделано ими по приезде в Петербург. Но они признались, что внесли в челобитную без ведома рукоприкладывателей пункт о генеральном суде из 7 особ. Всех полков полковая старшина, сотники, бунчуковые товарищи и от каждого полка по нескольку сот казаков единогласно отвечали перед Румянцевым и засвидетельствовали протестациями за своими руками, что они об этой челобитной не знают, а подавали челобитные о сбавке с них положенных сборов. На очной ставке с Логовичем полуботок Савич и Черныш признались, что давали ему упомянутую выше инструкцию. Старостин Жаровские жители показали на сотника своего Выблова, что он уговаривал их требовать единогласно отмены малороссийской коллегии сборов. Узнано было, что когда в Малороссии узнали об аресте полуботка, то домовая его служанка Марья сожгла его письма, что отставной кат, палач Игнатов, вместе со вдовою Натальей Кривкою ворожили, чтоб быть полуботку гетманом, что по приказанию полуботка убита была кроморка Марья Матвейха. Кат Игнатов объявил, что полуботок приказывал ему убить значкового казака Загоровского и других людей, чтобы на него не доносили. Стародубские мещане подали жалобу на Полубодка, что пограбил у них деньги. Попался и апостол. Наказной полковник Шемет не давал жалования казакам, бывшим в персидском походе и оставленным за болезнями в терском городке. На эти деньги куплены были для апостола верблюд и 5 лошадей. Петру дали знать также, что Полуботок с товарищами посылал письмо в Запорожье. Это особенно было для него важно, что видно из письма его к Румянцеву от 14 марта 1724 года. «Подщитесь послать кого в Запорожье, а лучше б из таких, которые гораздо озлоблены от старшин, дабы то письмо достать, которое писала старшина к ним, и денег можете зато употребить до 5000 из взятых старшинских, и чаю за сию сумму сие получить можно». Русский резидент в Константинополе Неплюев доносил: «Из Крыма приехал французский консул, который сказывал мне в секрете, что этим годом в разные времена приезжали из Украины от некоторых казацких командиров, которых татары зовут барабашами, люди к татарскому главному мурзе Жантемир-бею с жалобами, что у них все прежние привилегии отняты, о чем они били челом в Петербурге, но ничего не успели. Поэтому они, украинские жители, желают поддаться под турецкую протекцию, но без помощи турецкой сделать того не могут, потому что на Украине у них русского войска много». Мурза советовал хану Сайдет-Гирею вступиться в эти казацкие дела, но хан не согласился, во-первых, потому что Порта строго наказала ему сохранять дружбу с Россией, а во-вторых, особенно потому, что он человек миролюбивый. Петр сам должен был присутствовать в Вышнем суде, потому что Черныш подговорил камергера Чевкина ходатайствовать за них перед императрицей. Чевкин советовал поднести Екатерине в подарок 500 червонцев, завернувшие их в бумажку или спрятавшие в стакане. Полуботок умер в крепости. Судьбу товарищей его увидим в следующее царствование. В другой стране казаков, на Дону, старые формы быта мирно уступали место новым отношениям к государству, непреоборимое могущество которого было сознано после неудачи булавинского бунта. Еще в ноябре 1716 года атаман Максим Фролов писал князю Меншикову: «Пожалуй, государь мой и батько, светлейший князь Александр Данилович, подай руку помощи и заступи великому государю,